Глава 4. Хавьер Торрес. Восстановление шло медленно, как бывает, когда попадаешь под магию светоносных. Физическая боль и неприятный зуд, нарастающий плоти, сродни копошению червяков под кожей, мешали сосредоточиться. Проще было бы избавиться от эмоций, но бушующая внутри злость и жажда добраться до девчонки и свернуть тонкую человеческую шейку смешались с желанием накрутить рыжие волосы на кулак, поставить на колени и отыметь до потери пульса. Тлосовая стражница. Ее кровь соединила в себе восхитительный коктейль из запаха осенних трав, свежести жасмина и солнечного света. При мысли о том, какая Кьяра на вкус, в паху каменела, клыки наполнялись ядом, а глаза застилала красная пелена. Меня, первородного вампира, наследника клана, обставила сопливая девчонка. «Крис», — хрипло позвал помощника, рассчитывая, что он где-то поблизости. Голосовые связки еще не до конца восстановились, речь давалась с трудом. «Найди ее, узнай, как стражница там оказалась. Узнай все и найди мне кого-нибудь. Ну, сам понимаешь, надо быстро восстановиться, пока отец... Тьма, поздно, он здесь». Тьма действительно сгустилась в подвале особняка, куда Крис притащил меня сразу после взрыва. Телохранитель поступил правильно. Вовремя свалил до прибытия стражей. Учитывая, что район сразу отцепила полиция, добраться до съемной квартиры он не мог. Дом был ближе. А в доме всегда хранился неприкосновенный запас крови на такой вот непредвиденный случай. Но помимо этого имелась охрана, которая уже доложила патриарху, в каком виде меня доставили. Из черничной и вязкой темноты, которую не обязательно видеть, чтобы сразу узнать, появилась зловещая фигура взбешенного патриарха. Клацанье когтей по полу и шелест крыльев сразу дал понять, что отец в бешенстве. Мне не требовались глаза, чтобы воспроизвести в памяти облик, наводящий жути на врагов. Кожистые крылья, измененное злобой лицо и тело, иссохшее до скелета, обтянутого кожей. Отец нарочито провел когтем по стене, выбивая сноп искр, зная, как скрежущий звук действует на нервы. В детстве это меня пугало, а любого члена клана доводило до икоты, но сейчас я практически ничего не боялся. Разве что смерти. Но для первородных ее не существовало. Тьма приводила нас в этот мир, баюкала в утробе матери и опутывала темными сетями, постоянно испытывая на прочность. Она беспощадно расправлялась со слабаками и щедро вознаграждала любимчиков. Жаль, что мне не повезло завоевать ее расположение. «Хавьер!» — громкогласный рев сотряс каменные своды подвала, укрепленные магией и надежно поглощающими звуки. Чувствительную кожу на лице обдало смрадным дыханием, которое означало, что патриарх навис надо мной, придирчиво рассматривая обгорелые кости черепа. А может, заглядывал в пустые глазницы, до которых еще не добралась регенерация. «И почему я не удивлен? Как знал, что ты замешан в скандале, который разразился из-за убийства стража? Иначе с чего бы Гарси и Сират уведомлять, будто она уладила проблему? Какого-то лоса ты забыл на территории чужого клана?» Костлявые пальцы впились в горло, безжалостно сдавливая едва восстановившиеся связки. Длинным когтем на сгибе перепончатого крыла патриарх вспорол мне грудную клетку, переломил ребра и смял пальцами трепещущую мышцу тела, делающую нас похожими на людей. «Проклятье! Как больно!» Хотелось взвыть и забиться в припадке, но я не шелохнулся. Эту игру мы уже проходили. Анхель легко вырвет сердце, обрекая на мучительные годы бездействия, если только заподозрит в предательстве. А изменником патриарх называл любого, кто подрывал авторитет клана и бросал ему вызов. Сжимая сердце в руке, Анхель демонстрировал власть и намекал, что никакие родственные связи не спасут, если предам или пойду против него. Но у меня даже мысли не возникало о предательстве, поэтому оставалось только сцепить зубы и терпеть. Пока отец не сочтет наказание достаточным, не успокоится. За эту пытку я вдвойне спрошу с тебя, Кьяра Коул. «Господин!» Появлению Криса я обрадовался, потому что злость отца переключилась на него. «Ты куда смотрел, жалкий выкормыш?» Шелест крыльев подсказал, что Анхель Торрес вмиг переместился к вампиру. «Почему наследник клана в таком состоянии? С чего вдруг пресса беснуется, вновь обвиняя вампиров во всех грехах? Что там произошло? Говори! Впрочем, я сам узнаю». Крис сдавленно охнул, когда патриарх вонзил клыки в его тело. В зверином облике Анхель ни с кем не церемонился, даже с избранной. Впрочем, он здесь как раз потому и выплескивал злость, что не хотел ей навредить. Проще выпустить пар на других, а потом уже идти за успокоением. Хвала Лоис, что послала клану нежный цветок по имени Бьянка, выросший вдали от городских соблазнов и умудрившийся сохранить чистое сердце и наивную простоту. Перерождение ничуть не изменило девушку, только сделало сильнее и увеличило продолжительность жизни. Но Бьянке в голову не пришло бы воспользоваться обретенной силой, чтобы причинить кому-либо зло. Она была прямой противоположностью беспощадному первородному вампиру, который за 1000 лет жизни пролил реки крови. Даже удивительно, как столь безобидное и хрупкое существо действовало на древнего монстра и одной робкой улыбкой превращало в покорного пса, стелящегося у ног. Отец берег избранную так, как мифические драконы не охраняли свои сокровища. О Бьянке знали только самые преданные вампиры, в число которых входили мы с Кристофом. Но даже нам приказ главы и клятва тьмой не позволяли помыслить о том, чтобы выдать тайну или, упаси Лоис, навредить Бьянке. «А ты не так безнадежен», — с чавканьем оторвавшись от раны, уже более спокойно произнес патриарх. «Девку спас и сына вытащил. В бездну, сират. Ее помощь состояла лишь в том, что придержала полицию и дала вам уйти. Немедленно разыщи стражницу и доставь в клан. Мы должны знать, кто ее навел и вздумал нас подставить. Гарсия придумала бы план посерьезнее и не стала бы рисковать собственной репутацией». «Будет исполнено, патриарх», — сдавленно произнес Кристоф. «Разрешите задействовать связи в департаменте Эльмагисов. Скорее всего, тело девушки доставили в морг к стражам. Через 2 суток она переродится и начнет говорить. Некромагисы только того и ждут, когда Кьяра Коул очнется. Полиция стражам не указ, а вот с альмагисами они вынуждены считаться». Помощник привел убедительные доводы. «Согласен, необходимо задействовать все средства, чтобы добраться до этой...» «Под личную ответственность», — дал добро патриарх и тут же предупредил. «Учти, провалишься, вытаскивать тебя никто не будет». «Брехня. Отец наизнанку вывернется, но достанет парня, если тот накосячит, чтобы потом наказать виновника самому». У Торосов не было осечек. Клан первородных — пример для подражания. В столице и за ее пределами репутация патриарха безупречна. Не дай богине кому-то попасть в сферу интересов Анхеля Тороса. Сотрёт в пыли, не заметит. С первого дня, как империя Фимран заключила перемирие с Тимером, а Торосы публично заявили о себе и не побоялись поселиться в Сиолисе, Анхель старательно выстраивал политику клана, выморал из истории грязные страницы прошлого и прописал каждую строчку настоящего и будущего. Кристоф ушел, после чего отец вернулся ко мне. Чуткий слух уловил, как лопается под острым когтем плотная кожа древнего вампира. Измученное ранами тело, нуждающееся в подпитке, каждой клеточкой почувствовал живительный источник, концентрирующий в себе вожделенную кровь, магическую энергию и первородную тьму. В рот упали горячие капли, дающие силу и нейтрализующую магию светоносных. Я жадно сглотнул, ощущая, как тело наполняется темной энергией и оживает, ускоряя процесс регенерации. «Дальше сам», — небрежно швырнул пакет с людской кровью мне на грудь. Щедростью Анхель никогда не отличался. Но отдать должное, как бы ни злился, не оставил без помощи. Напоил собственной кровью и позаботился о том, чтобы устранить последствия неудачной вечеринки. «Сегодня прибывают партнеры из Сейтола. Тебе надлежит быть в форме и заключить контракт с кланом Хименес на наших условиях. Мне плевать, как ты этого добьешься. Наизнанку вывернешься или разложишь Неву прямо в переговорной, но ее подпись должна стоять на договоре к вечеру. Шевелись уже, И не разочаровывай меня больше. Как ты позволил той девке тебя подловить? Никогда не пробовал светоносных? Кровь ударила в голову. Допустишь еще хотя бы одну такую ошибку и сильно пожалеешь об этом. Меня обдало вихрем из тьмы и холодом изнанки, означающим, что патриарх ушел, после чего в подвале наступила гнетущая тишина. Отец использовал путь через Нижний мир с такой легкостью, будто на той стороне не поджидали кровожадные тайлоды и не рыскали полчища голодных тлосов. Мне оставалось только завидовать и терпеливо ждать момента, когда сам достигну такого уровня, чтобы прогуливаться по изнанке, как по главной улице Сиолиса. Прошли те времена, когда кланы враждовали друг с другом и нападали без объявления войны. Редко, но случалось, что молодой вампир убивал древнего и усиливался за его счет. Однако я не верил в подобные сказки. Первородный, даже издыхая, не позволит слабаку одержать верх и скорее выпьет его первым, нежели подставит горло под клыки. Регенерация шла полным ходом, когда я смог, наконец, подобрать пакет с кровью и осушить содержимое до капли. Теперь дело времени, когда внешний облик полностью восстановится. Но мне некогда было разлеживаться. Я выбрался из подвала и поплелся наверх, по пути заглядывая в холодильник и вытаскивая все, что там обнаружил, на стол. Телу требовалась пища. Мясо быстрее другой человеческой еды восполняло потерю физической массы. Кинул куски сочного стейка на сковородку, а сам отправился в кабинет, где установил стационарный магистрон на экстренный случай. «Сильвия Дельгадо», — подал магический импульс переговорному кристаллу, называя имя адресата, с которым требовалось связаться. «Господин?» — вампирша с ангельским личиком и хваткой пираньи округлились глаза при виде моей потрёпанной физиономии. «Таэль Торрес», — тут же исправилась она. «Чем могу служить?» «Сильви, срочно купи новый магистрон и загрузи на него мои контакты. Еще мне нужен деловой костюм, водитель с магикаром и пара пакетов первой отрицательной. Организуй доставку как можно быстрее. Сколько времени осталось до встречи с партнерами? 2,5 часа», чуть замешкавшись, ответила Сильвия. «Эктор уже выехал?» «Костюм я отправила утром. Посмотрите в шкафу. Охлажденная кровь в мини-баре. Запасной магистрон хранится в сейфе, а документы по сегодняшней встрече лежат на столе. Я отправляла на ознакомление еще вчера». «Благодарю, Сильвия. Что бы я без тебя делал?» Улыбнулся помощница, хотя, наверное, не стоило. Лицевые мышцы еще не до конца восстановились. «Альваро на месте?» «Прибудет через 1:40. Вы же знаете, он тот еще перестраховщик». «Сильвия, у меня личная просьба». Наклонился поближе к кристаллу, вынуждая помощницу повторить маневр. Так возникало обманчивое ощущение, что находишься рядом с собеседником. «Все, чего только пожелаете, хозяин». Вампирша томно улыбнулась и облизала алые губы острым язычком. «Хороша, зараза. В моем вкусе. Но я предпочитал не смешивать личную жизнь и работу». Вокруг хватало смазливых девиц, готовых раздвинуть ноги и удовлетворить самые смелые желания. В леди Дельгадо я оценил деловую хватку и умение доставать ценную информацию. Мне нужны сведения о Таэле Хименес и ее окружении. Кто и чего стоит, кто с кем спит или враждует, какую группу крови предпочитают. Меня также интересует сама Нева Хименес. «Что именно вы желаете знать о Тайле, кроме того, что уже накопали наши аналитики?» Моментально переключилась на деловой тон помощница. «Все, вплоть до того, какого цвета белье носит и в какой позе получает оргазм. Мне нужен этот контракт и на наших условиях. Ты поняла?» «Я попробую поднять старые связи и что-нибудь накопать», — озадачилась Сильвия. «Но за 2 часа вряд ли найду что-нибудь стоящее. А пока рекомендую начать с характеристики, которую составил на главу клана наш аналитический отдел». «Сильвия, я на тебя рассчитываю», — кивнул девушке и отключился. Охлажденная кровь нашлась в шкафу с мини-баром. Костюм, запакованный в пленку, висел первым, стоило только заглянуть в гардеробную. Взял его и уже собирался надеть, когда взгляд зацепился за отражение в зеркале. «Да, в таком виде только партнёров встречать», — мысленно хмыкнул, оценивая кровоподтёки, следы гари и остатки одежды, висящей лохмотьями. Пришлось топать в душ, тщательно скоблить кожу и промывать волосы от запаха въевшейся гари. В силу особенностей нашего кормления, у каждого уважающего себя вампира имелось средство по выведению пятен и устранению запахов. Пришлось им воспользоваться, чтобы не ударить в грязь лицом перед делегацией. Когда я закончил с водными процедурами, оделся и вышел из дома, у ворот уже поджидал представительский претор, недавно сошедший с конвейера нашего завода. Плюхнувшись на заднее сиденье с магически затемненными стеклами, я кивнул Эктору, который молча протянул новый магистрон и папку. «Леди Сильвия просила передать, чтобы вы непременно изучили перед встречей. Куда прикажете ехать?» «В представительство Торо Кара», — хмыкнул я, вспоминая, что документы, о которых говорила Сильвия, так и остались лежать в кабинете. Едва я раскрыл первую страницу и коснулся встроенного в обложку кристалла с изображением Тайлы Хименес, как магистрон затрещал, испуская красный свет. «Демоны Тайлоса! Что там случилось?» Захлопнул папку и ответил на вызов. Кристоф не стал бы вызывать по пустякам, используя для этого экстренный код. «Крис, что у тебя?» «Хавьер, у нас крупные проблемы», — доложил вампир, вид у которого был ничуть не лучше моего пару часов назад. «Что у тебя?» Я поморщился. «Говори коротко и по делу». «Если коротко, я заблокирован на минус втором этаже в морге департамента стражей. Двери уже вскрывают, так что времени мало. Теперь главное. Девчонка жива и вполне здорова. При этом я лично видел ее мертвой и не мог ошибиться. Штатный целитель также зафиксировал смерть. Придумай, как меня вытащить. Я постараюсь изобразить жмура и спрячусь в холодильнике. Но сам понимаешь, маскировка так себе. Найди Дастина Кларка, дежурного патологоанатома. Он встал в позу и отказался отдавать тело, хотя прежде легко шел на контакт. Эти двое как-то договорились, другого объяснения нет. С территории департамента Кьяра уйти не могла. Так что сам знаешь, как действовать».